несколько месяцев назад, — сказала мне миссис Шварц, — а точнее, то 2 месяца, в квартиру въехала женщина по имени Анжелика Робертс. У нее, как утверждает миссис Шварц, был один постоянный посетитель. Я спросил, не знает ли она, как его звали. — Ну, конечно, — ответила она, — его звали Джимми Лэмп. Взяв из пепельницы сигарету, он оглядел ее и положил обратно. От его слов меня вновь охватил прежний страх, а с ним и прежнее зло на Анжелику. Неужели она обязательно должна все испортить? Говорила же, что соседка напротив ничего о ней не знает. Хорошенькое ничего, если миссис Шварц даже знает, как звали Джимми. «Миссис Шварц, — продолжал Трент, — вдова. И, как многие вдовы, которым нечего заняться, интересуются соседями. Мисс Робертс для нее была загадкой. С одной стороны, она была весьма привлекательна. С другой, их отношения с Лэмбом носили необычайно бурный характер. Они все время скандалили. Нет, миссис Шварц не жаловалась. Напротив, все происходящее скорее скрашивал ее жизнь, внося разнообразие. И вот ей представилась возможность сыграть роль доброй самаритянки. Мисс Робертс через месяц после переезда подцепила где-то вирусный грипп. О ней некому было позаботиться. И тогда миссис Шварц охотно взяла на себя роль ангела-хранителя. Приносила еду, стелила постель, короче, помогала, чем могла. И чтобы мисс Робертс не приходила вставать, впуская ее, они условились, что миссис Шварц закажет еще один ключ от квартиры. Однажды вечером миссис Шварц, вернувшись из кино, хотела зайти к мисс Робертс, узнать, не нужно ли чего. Но, войдя внутрь, наткнулась прямо на мистера Лэмба, пьяного и взбешенного, который в спальне пытался задушить мисс Робертс. Этот сочный, непривычный для полицейского стиль рассказа был чем-то новым, и уже в его многословии таилось что-то недоброе. Слушая его, я нервно глотал слюну, проклиная Анжелику и ее безответственность. Почему она мне не сказала, что соседка полностью в курсе дела? Трент, облокотившись на стол, приветливо улыбался, якобы ничего не замечая. Неожиданное появление миссис Шварц Лэмба отрезвило, и он исчез. Придя на завтра, на шее мисс Робертс она заметила ряды багровых пятен. Но мисс Робертс об этом промолчала. Но сделала вот что. Хотя была еще совсем больна, встала и почти на 2 часа ушла из дому. А когда позднее миссис Шварц поправляла подушки, нашла под ними пистолет. Спросила: «Так вы за этим выходили?» И мисс Робертс ответила: «Да». Уголки рта Трента жалостливо опустились. «Извините за мелодраматическую историю, мистер Хардинг. Она, безусловно, бесконечно далека от мира, в котором вращаетесь вы и семья Келлингемов. Но, оказывается, история на этом не кончилась». Через несколько дней мистер Лэмп вернулся, словно ничего не случилось, и ссоры, скандалы и примирения начались снова. Теперь он разглядывал свои пальцы, словно прикидывая, не пора ли делать маникюр. Миссис Шварц еще не знала, что Лэмп был убит. Когда я сообщил ей об этом и назвал дату, ее информация многое объяснила. Она точно помнила, когда видела в доме Лэмба последний раз. Это было за 3 дня до убийства. В ту ночь Лэмб устроил большую сцену, свидетелем которой отчасти оказалась миссис Шварц. Речь шла о том, что Лэмб влюбился в другую женщину и собирался на ней жениться. И он дал понять мисс Робертс, что пришел сказать ей последнее прости. Та другая женщина, я полагаю, да и вы, наверное, тоже, была Дафна Келлинген. Наш приятель явно собирался поправить свои дела. Откинувшись назад, так что передние ножки его кресла поднялись над полом, совершенно расслабившись, он, казалось, убежден был, что его история из закулисной жизни Манхэттена может интересовать меня, как и его, чисто профессионально. В ночь убийства миссис Шварц не было дома, гостила у сестры. Но на следующий день вернулась, и хотя, как утверждает, до ее отъезда мисс Робертс там еще жила, теперь квартира была пуста, и все вещи мисс Робертс исчезли. Позднее она меня туда провела, и оказалась права. В квартире не осталось ничего, за что мы могли бы зацепиться. Ножки кресла снова стали на пол. Теперь мы можем сделать следующие выводы, мистер Хардинг. У мисс Робертс был пистолет. Мисс Робертс — женщина, мягко говоря, привыкшая к насилию. Мисс Робертс осталась с носом, и мисс Робертс исчезла в ту ночь, когда произошло убийство. Похоже, что убийцу нам не следует искать где-то еще. Вам не кажется? Внешне я держал себя в руках, но у меня внутри все дрожало. Такого я не ожидал. Предполагал, что Трент разыщет имя и адрес, отправится на 10-ю Западную, там ничего не найдет и воздержится от каких-то выводов. Теперь, благодаря миссис Шварц, он мог их сделать. Неизбежно должен полагать, что преступница Анжелика. Господи Боже! Почему мне Анжелика ничего не сказала, а миссис Шварц почему не предупредила? Теперь она превратилась в главную подозреваемую, и Трент будет землю рыть, чтобы ее найти. Сидя за столом, я старался выглядеть безучастным, ждал, когда начнется допрос. Не имел понятия, о чем будет речь, но, не сомневаясь, во всеведении Трента был готов ко всему, только не к тому, что произошло. Вдруг ни с того ни с сего он встал и подал мне руку. — Это пока все, мистер Хардинг. Мне уже пора. Я нерешительно подал ему руку. Не хотелось верить, что все так может кончиться. Надеюсь, вы не имеете ничего против моего визита. Я уж лучше зашел к вам, чем к мистеру Келлингему. Потому что... — он улыбнулся. Впрочем, скорее ухмыльнулся. Ну, мне казалось, для тестя вы захотите эту историю немного подработать. Не думаю, что им слишком понравилось бы услышать, что Лэмп не был тем культурным, воспитанным юношей, которым они его считали. Но, по крайней мере, вы можете им сказать, что опасаться нечего. Думаю, эту задачку мы почти решили. Нужно только найти эту Анжелику Робертс. Похоже, она исчезла бесследно. Но мы ее найдем. Скажите им это. Скажите им, пусть не беспокоятся. Зашагал к дверям, потом обернулся и еще раз взглянул на меня. — А, кстати, вы спросили у мисс Каллингем, не слышала ли она об Анжелике Робертс? — Уходи. Уйди, наконец, — в душе взмолился я. А вслух солгал. — Да, конечно. Боюсь... Это имя ей ничего не говорит. Что меня, честно говоря, не удивляет. Ладно, мистер Хардинг, большое спасибо. Взгляд его скользнул по голове лося на столе. Кто это? Один из бывших вице-президентов? С легкой улыбкой, выйдя из кабинета, он хлопнул дверью. Его сигарета, длинный столбик пепла с тлеющим алым кончиком, медленно остывала в пепельнице. Глава 14. Он уже ушел, а я остался сидеть за столом, стараясь не поддаваться панике. Твердил себе: ничего он не найдет. Не найдет ее, не сумеет. Даже Трент не сумеет выследить ее в каком-то Клахстоне. Заставляя себя реально взглянуть на вещи, ломал голову догадками, как и где он мог бы напасть на ее след. Когда-нибудь, обходя один отель за другим, мог, конечно, найти ее имя в списке постояльцев Уилтона. Ну, и что бы это ему дало? Потом я сообразил, доберись он до Уилтона, портье мог бы вспомнить, что к Анжелике Робертс приходил какой-то мистер Хардинг. Это было как в безумном сне, когда вы бродите по дому и обнаруживаете один скелет за другим. И я вдруг увидел, что план, казалось, так здорово придуманный для моей защиты, вдруг оказался паутиной, которую я соткал и сам в ней безнадежно запутался. Единственное, что может помочь, — подумал я, — это разговоры с Полем. Я позвонил. Он был еще в конторе фонда. Была там и Бетси. Под предлогом, что я заеду за ней, отправился туда и сумел на минутку остаться с Полем наедине. И хорошо, что сделал это. Услышав о том, как развиваются события, он принял все с олимпийским спокойствием. Трент никогда, хоть лопни, не найдет Анжелику, — уверял он меня. Что касается портье в Уилтоне, я сошел с ума, если вижу в этом повод для беспокойства. Подозреваю, спокойствие его было наигранным, чтобы утешить меня, но все равно подействовало. Бетси вошла, когда мы еще разговаривали. — Привет, — бросила она. — Что это вы там затеваете? — Заговор против тебя, — сказал Поль.